Электричество из лампы Аладдина. В 1936 году неподалеку от Багдада археологи нашли странный керамический предмет – сосуд высотой 20 сантиметров, в котором находился медный цилиндр. В нем, в свою очередь, помещался изолированный асфальтовой пробкой железный стержень. И еще одна находка в этом же районе – три больших жбана. В одном из них находилось 10 медных цилиндров, в другом – 10 железных прутьев, в третьем – такое же количество асфальтовых пробок. Возраст этих находок – около 2000 лет. Устройство найденного в целости сосуда дало повод высказать гипотезу, что это могла быть гальваническая батарея. В качестве электролита в ней древние электротехники могли использовать морскую воду, а еще лучше – уксус. Асфальт служил изолирующим материалом. И еще одно предположение – такие батареи могли некогда применяться здешними золотых дел мастерами для золочения различных металлических предметов методом гальваностегии. Они могли золотить бижутерию, статуэтки, культовые украшения, детали оружия и так далее. Как писал немецкий журнал «Хобби», с целью проверки этой гипотезы была изготовлена точная копия багдадской батареи. После наполнения батареи уксусом устройство стало гальваническим элементом. Измерительные приборы показали, что в зависимости от применяемого электролита и его концентрации, такой элемент дает ток силой от 0,5 до 5 мА и напряжением от 0,25 до 0,5 вольта. Соединение набора таких элементов с гальванической ванной позволяет покрыть тонким слоем золота какую-нибудь фигурку за 2-3 часа. Была высказана еще одна гипотеза, касающаяся иракской находки. Ее авторы считают, что все устройство – сосуд, цилиндр и стержень – античная лейденская банка. В доказательство своей версии они привели тот факт, что на дне найденных глиняных сосудов были обнаружены остатки масла. Для батареи, естественно, масло ни к чему. И вот что масло якобы свидетельствует, что устройство выполняло функцию конденсатора. То есть медный цилиндр и стержень выполняли роль обкладок, а масло служило диэлектриком. Конденсатор мог заряжаться путем трения металлических частей о шерсть или мех. В результате какая бутылка могла давать сильный электрический разряд? Но тут возникает вопрос, а зачем, собственно, древним нужен был конденсатор? Если версия об использовании гальванической батареи для нанесения металлических покрытий опирается на практический смысл, то конденсатор кажется вроде бы вещью совершенно ненужной во времена 2000-летней давности. Но авторы этой гипотезы предлагают вспомнить, что именно в этих краях родилась сказка о волшебной лампе Аладдина, и что, мол, сказка – это, конечно, сказка, но не совсем, ибо лампа Аладдина имела реальный прообраз в виде описанного конденсатора. Ведь для того, чтобы вызвать джина, надо было потереть стенки лампы. Итогом было, конечно же, появление джина, а сильный электрический разряд, что в глазах современников Аладдина тоже выглядело нешуточным чародейством. Высказывалось также мнение, что жрецы могли использовать в своих целях такие лампы, скажем, зажигать с их помощью светильники в храмах. В глазах несведущих людей такой эффект наверняка расценивался как проявление сверхъестественной силы. В итоге рос авторитет жрецов, и, пожалуй, не только у толпы, но и у власть имущих. Насколько верны первая и вторая версии, сказать трудно. Может быть, у этой загадки есть и третье решение? Возможно. Но это когда-нибудь удастся выяснить. Ну вот что навеки останется тайной, так это то, кто впервые в истории человечества познал азы явления, называемого электричеством.